как сказал Ибн Абдальбар, рахимуллах, «Ин лям якун ятамаккан нусха султан», если ты не можешь дать благой совет, «фасабру ва дуа», терпение и дуа, чтобы Аллах изменил положение, измени сам себя, говорю, «фа иннахум кяну янхауна ан саббиль умара». То есть праведные предшественники запрещали ругать кого? Ругать правителей, естественно, нечестивых правителей. И, естественно, этого очень много, братья, очень много, субханаллах. И здесь Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, говорит, и на этом закончим, как бы уже мы немножко отвлеклись, но мы в теме, по милости Аллаха, субханаху тааля, разбираем эту же тему. Он говорит, что «Нисьяну аль-муджиб ва-сабаб аль-лади джарра иля аль-хусума». فلو رجع العبد الى السبب الموجب لكان اشتغاله بدفع اجدى عليه وانفع له من خصومه من جرى على يده. То есть если кто-то приступил твои права. Если кто-то приступил твои права, мы говорим, сейчас правитель приступил твои права. То Ибн Аль-Каим рахимахуллах говорит, что искать основную причину, то есть основа, чтобы ты искал основную причину этого. То есть причина, мы говорим, мы должны искать, почему у нас такой правитель в этом народе. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан катир». Что бы вас ни постигло из бед и так далее, это по причине того, что приобрели ваши руки. «Залика би анна Аллаха лям якуму гайран ниаматан анамаха ля каум хатта югайру ма бианфусим». Аллах Субхану Тааля не изменит положение людей. Был праведный правитель. Аллах Субхану Тааля говорит, что Аллах Субхану не изменит положение людей, пока они не изменят сами себя. То есть что? Отойдут от религии Аллаха. И поэтому Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, говорит, что здесь говорит, что допустим, голод в некоторых, допустим, войны и так далее, несправедливый правитель, что Аллах Субхану Тааля показывает людям это его знамение, что это ваши дела, это ваше положение. И Абу-Бакр Тартуши говорит, что я «ля азалю асмау наса якулюн». То есть он говорит, что я слышал, то есть слышу, постоянно слышу. То есть ученый муж, естественно, то есть, что ученые говорят, праведные причастники, «кама такуну юалля алейкум». Какими вы будете, такими будут ваши правители. «Амалюкум умалюкум». Ваши дела, это ваши правители. «Хатта караату кауля Аллахи тааля». Пока я не прочитал слова Аллаха Субханаху Тааля, естественно, сурат Аль-Анъам, и так мы что, одних несправедливых делаем правителями над другими. За что? По причине того, что приобрели их руки. Бима кяну яксибун. Это, братья, то есть это нужно вернуться в причину. Ты, мы говорим, хорошо. Однозначно, субханаллах, верующий человек, если что-то, то есть если есть несправедливый правитель, и ты знаешь, 100% знаешь, мы говорим, тебе не прислали какое-то видео, какие-то слухи, какие-то, как сегодня, нет, ты знаешь, что этот человек, что в какой-то степени, то есть в каком-то случае распространяет нечестие. Что ты делаешь? Мы говорим, посмотри сейчас на, то есть, допустим, это было 20 лет назад, и ты 20 лет об этом разговариваешь. Каждый день, с утра до вечера. То есть пусть он каждый день творит какое-то нечестие. Говорю, 20 лет, чем это тебе поможет и чем это исправит? То есть положение мусульман. Вот этот разговор, либо ругательство, поможет, в Аллахе не поможет. Поможет тебе что? Чтобы ты вернулся, брат. К причине, мы говорим, исправь себя. Ты за него в Аллахе не будешь отвечать. Ты за него не будешь отвечать. Они понесут свою ношу, а вы понесете свою ношу. Занимайтесь тем, за что вы будете отвечать. В каждом месте времени есть, называется ваджибуль вакт. Обязанность твоего времени. Что ты можешь делать за твое... Мы говорим, что алистита, возможность. Фаттакуллаха мастататум, ва ида амартукум бишей фатумингу мастататум. Аллах Субхану Тааля, бойтесь Аллаха, насколько можете, алистита. Возможность это что? Это условие абсолютно всех видов поклонения. Человек не может стоя молиться сидя, не может сидя молиться лежа, не может. Понятно? Не может поститься, разрешается что? Кормить бедняков и так далее. То есть все виды поклонения, ты сейчас что можешь сделать? Ты можешь, в Аллахе можешь, исправить себя и свое поколение. Ибда биман тауль, начни с того, То есть себя, ибда бинавси, как в хадисах, начни с самого себя, ибда бимантауль, начни со своих попеченцев. Ты шариат Аллаха Субхану ва Тааля установил в твоей семье. Посмотри на свою жену. Посмотри на свою семью. Посмотри на своих детей. Они в шариате Аллаха. У тебя в доме шариат? Сказал Аллах, сказал послание, все повинуются, либо все что? Нет. В домах вот этих вот, Субхан Аллах, вот этих людей, хаварич и так далее, в их домах, братья, нечестие. Большинство из них. Потому что они не поняли шариат. Если человек не понял шариат. И многие из них, мы говорим сегодня, бегут и кричат, валия дубеля, а сами они в этой жизни кто? То есть бандитизм, либо какие-то, мы говорим, что тюрьмы, понятия, и даже их разговор ты послушаешь. Их разговор ты послушаешь. Эти люди в джагилии, валия дубеля. То есть о каком шариате, о каком возвышении слова Аллаха Субхану Тааля может идти речь? Удивительные вещи, Субхан Аллах, удивительные вещи. В любом случае, хамдулилля, возвращаемся к словам автора, как мы уже сказали. Он говорит, что то, что касается халифа, в основе, что халифа должен быть из курайшитов, в основе мы говорим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, аль-аиммату мин курайш, имамы из курайшитов, это как основа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ля язалю гадаль амр фи курайш, ма бакия минхум утнан. То есть это правление в курайшитах, среди курайшитов, пока два человека из них не останется. Но мы говорим, что, то есть, естественно, люди, то есть пришли люди, то есть, естественно, взяли власть силой, либо перешла власть и так далее. Как здесь сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, валяута аммара алейкум абдун хабаш, если раб возьмет силой. То есть здесь уже что? Но если есть выбор, если есть, то есть ученые ислама, то первый, кто должен быть, естественно, выбирается из праведников, это кто? Это курайшит. Опять же, говорит, ан якуна муслима однозначно. То есть, чтобы этот человек был мусульманином. Мы говорим праведником, естественно. И так далее. То есть, это как бы, есть и другие, естественно, братья, условия. Он как бы здесь... Сумма кайеда далика, то есть бишарат, ма акамуддин, посмотрите здесь условия, ан юкимуддин, чтобы они, что основа, что благо религии, то есть они, их дела были во благо религии, то есть религия, что они не запрещали религию Аллаха, Субхану ва Тааля, даже если человек нечестивец, мы говорим, что сам себе пьет вино, нечестивец, может быть еще что-то, валия дубеля, совершает грехи. Но то, что касается религии, не говорится, нечестивец запрещает молитву, либо запрещает хиджаб и так далее. Не говорится, что это человек. Ан якуна муслиман. Лякин ба'да хуляфа ир-рашидин, как он говорит, что некоторые из ба'д, после праведных халифов, он говорит то, что касается валяя, то есть правительства, он говорит два пути. Уже до сегодняшнего времени, после правления, он говорит, что има биваляят иль агд, то есть либо наместника ставит после себя, ва има билькувати уль галяба, либо силой берет. То есть основа, мы говорим, что человек мусульманин, то есть он не запрещает, мы говорим, что мечети, молитву и так далее. Это. И мы уже сказали, что слова Аллаха Субхану ва Тааля, автор упоминает, и упоминает наш хадис, и говорит, ва амма, Валиюль Амр, Фалейса Тату Кедалик. То есть посмотрите, что объясняет, что когда Аллах Субхану ва Тааля сказал, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, после этого что сказал? Повинуйтесь правителям? Нет. Сказал и правителям Аллах Субхану ва Тааля. Почему не повторил повинуйтесь? Потому что повиновение Аллаху Субхану ва Тааля его посланнику самостоятельное. Сказал Аллах, сказал посланник. Ну правитель, его повиновение что? Повиновение ему взвешивается на весах Кур'ана и Сунны. Противоречит ли, либо нет. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как здесь автор говорит, хадиса Абидар, Исма'а, Атия, ва инкяна абдан хабачиян и так далее. Юкайеду бин нусус, ля та'ата фил ма'асия, иннама та'ату фил ма'руф. Нет повиновения творению в ослушании Творца. Нет повиновения в греховном. То есть, если он приказывает, и автор здесь говорит также то, что касается кого? То, что касается родителей. Человек нечестивец приказывает ребенку пойти купить спиртное, пойти купить сигареты, пойти или еще что-то. И также, понятно. Либо муж приказывает жене, она не обязана подчиняться. Но автор говорит, братья, здесь очень важное правило. Говорит, ва аммаль маасы, фаля ютаа фига валиюль амра, никто, это правило. Послушание Творца нет повиновения никому. Он говорит, «Лякин лейса ма'на далика анна л-инсан ятамаррад аля валий л-амр, ва яхруджу алейхи лякин ля юпи'у фи хусус л-маасия». То есть не значит здесь, что человек, что ятамаррад. То есть выходит и открыто начинает, мы говорим, что правитель что-то приказывает, и человек это делает, мы говорим, как сегодня люди выходят на минбары, и потом что? То есть в этой местности, субханаллах, полностью правитель может быть запрещает что-то по основе, по причине этих людей. И этого человека, мы говорим, что он спускается с минбара, его берут под руки, и что? И это человек. А потом говорят, эти люди в тюрьмах сидят. Эти люди нормальные? Нет. Шейх Нур Усеймин спросили, почему, рахимуллах, почему вы говорите, что не удерживаете, не берете за руки правителя? Он говорит, что, во-первых, что мы обязаны вам сказать, кричать на минбарах, что мы, то есть, удержали правителя, или что правитель делал то-то. То есть, во-первых, объясняет ученый, что правитель, этот правитель никогда тебя не примет. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, фа ин кана лабуд, то есть, если ты хочешь, ман юриду ан янсаха амир фалиахудху биядихи вальяхлюбихи. Фа ин кабиля минка фадак, وَإِلَّا فَقَدْ بَرِئْتَ أَوْ فَقَدْ أَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бари ад-диммату. Если ты хочешь дать совет правителю, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И также говорил Абдулла ибн Аббас после этого. Если ты хочешь дать совет правителю, возьми его за руку и уединись. Если примет от тебя, альхамдуля, благодари Аллаха. Если не примет, то ты выполнил то, что на тебя распространяется. Но главное, что мы говорим, посмотрите, религия Аллаха, субхана ва тааля, удивительная. Главное, чтобы он принял. Главное просто порицать и что? То есть основа того, чтобы ты порицал и все. Да, мы говорим, что ты по милости Аллаха, то есть снял с себя ваджиб. Но главное, то есть причина какая порицания? Чтобы он принял, чтобы изменилось положение. И поэтому ученые мягко разговаривали с правителем, не кричали, не повышали голос. То, что правитель, у него есть положение, в его руках власть. Понятно? И поэтому Суфьян ибн Уйейна, один из ведущих, один из главенствующих ученых, когда порицали некоторые, что он заходит к правителю, он говорит, что может я ему скажу благое слово, он позволит мне распространять сунну. То есть правитель, который был что? Сам был нечестивым. Естественно, некоторые из ученых порицали тех, кто часто заходит, допустим, к правителю и так далее, чтобы он не подкупил и так далее. Но были, что мы говорим, посмотрите, иногда ученые взвешивали. То есть нужно сейчас заходить к нему, не нужно заходить, если я не зайду и так далее. То есть, всегда мы говорим, что шариат Аллаха субхану ва тааля, плюсы и минусы однозначно. И основа это что? Основа мы говорим, что это дуа за правителя, если все, что он делает, ты в сердце порицаешь это. Если ты можешь дать насыху, дать благой совет, сделай это. Но если ты не можешь, субхан Аллах, не будь смутьяном. Потому что все это, посмотрите, ведет к смутам. Лейса ма'на далика ан йатамаррада аля вали л-амр ва яхруджу алейхи лякин ля йутиу фи хусус л-маасия лианна хусус л-маасията ля йутау фиха ахад. То есть если приказывает тебе правитель ослушаться Аллаха субхана ва тааля посланника, не подчиняйся. Не подчиняйся. Но говорит, не выходи против правителя. Естественно, приводит здесь пример, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал в путешествие и назначил над ним, что главного в путешествии. Естественно, то, что касается амира, сегодня вот эти секты говорят, что у нас правитель, что у нас есть амир, в сектах каких-то собирается группа людей и говорят, что смотрите, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил, даже приказал, что если люди выйдут, три человека в путешествие, чтобы был амир. Чтобы был правитель. Что вы скажете? Чтобы был главный. Что вы скажете этим людям? Полномочия этого человека в путешествии только в том, что касается путешествия. Полномочия, то есть мы говорим, главенствующего. Если он тебе прикажет что-то, что вообще никакого отношения к путешествию не имеет, у него на это права нету. Его власть распространяется, то есть выбрали его амиром путешествий. Его власть распространяется, то есть к нему вот это, если есть разногласия, его слово возвращается в чем есть благо людей в этом путешествии. Он не скажет тебе, разведи с женой, либо еще что-то. Понятно. Это. А это джагили, то есть нету такого, мы говорим в исламе, что соберется группа людей и сделает себе амиром, и, то есть в своих сектах амиров и так далее. Такого в религии Аллаха Субханаху Та'аля нет. То есть это все ведет к чему, мы говорим, это все ведет к разрозненности и смутам, и фитнам и так далее. И опять же, то есть автор здесь говорит «Ассалату хальфаль аимма». «Ассалату хальфаль аимма баррихим ва фаджирихим». То есть ученый здесь объясняет, что опять же молитва за ними, то есть молитва «Ассалатуль джума». Здесь автор говорит имам Ахмед «Ассалатуль джума». И также остальные молитвы «Хальфаху», то есть основной правитель «Ва хальфаву ля». А у хальфа ман валлях, извиняюсь, вуляти, хальфа ман валлях, то есть кому он поставил наместниками этот правитель. Главенствующие, допустим, в разных областях, они все под правлением этого правителя, амир. Джа изатун бакиятун тамматун ракятини, то что ты обязан молиться за ним джума, здесь автор говорит даже, говорит бакиятун тамматун ракятини, два раката. Ман аадахума фахуа мубтадиун тарикун лиль атар. Человек, который говорит, что этот человек, который молится, правитель, нечестивец, я пойду и переделаю молитву, он говорит, что это человек мубтадия, приверженец новшества. Тарикун лиль атар оставил что? Оставил предание от праведных предшественников, естественно. Мухалифун ли сунна, сошел с пути сунны. Лейса лаху мин фадлил джума шей. Идалям яра салата хальфа аиматим. Манкяну, баррихим ва фаджирихим, то есть праведник, нечестивец, либо праведник, что мы молимся за ними. Естественно, братья, вопрос, известный вопрос, можно ли молиться за человеком мубтадия, то есть приверженцем множества. Если религия, как мы говорим, ашариты, матуридиты и так далее, не выводит это бидра человека из ислама, то нет разногласий среди али сунна валь джама, что за этим человеком молиться человек обязан, мы говорим, естественно, если нет другой мечети, допустим, где Ахли Сунна и так далее, что человек молится в этой мечети. И даже спрашивали некоторых из ученых, что может быть этот человек во время джума что-то говорит, противоречащее, допустим, к своей бидре и так далее. Он говорит, что слушайте что-то, слушайте лекции и так далее, поставьте пробки в уши. Аллаху Субхану ва Тааля алим. Естественно, если бидра аль-мукаффира, то многие из ученых, естественно, говорят, что если человек призывает к ширку, призывает, то за этим человеком основа, чтобы мы оставляли молитву за ними, Аллаху Субхану ва Тааля. Фасунна би ан юсалли амагум ракятин, ядину би аннага тамма, ля якун фи садрика мин далика шек. Говорит, пусть сердце в твоем не будет сомнения, что твоя молитва за нечестивцем правителем, нечестивцем, то есть она действительная. Понятно. И поэтому он говорит здесь, допустим, шарих, толкователь хафидаху Аллаху Тааля, وكذلك اذا صلى, он говорит, فانه يصلي خلفه مثل من ولى عبد الله بن مروان الحجاج في العراق. Мы знаем, что Абдул-Малик ибн Марван, его наместником кто был Абдул-Малик ибн Марван? Его наместником был Хаджадж ибн Юсуф ат-Такафи, يصلي الناس بالناس нечестивец. У ученых даже было сомнение, это человек верующий, либо нет. То есть ученые говорят, что у него есть благие дела, которые утопают в крови его нечестия. Которые презрительно, мы говорим, убил Абдулла ибн Зубейра, презрительно относился к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это человек нечестивец. И вместе с этим он говорит, ас-сахаба юсалюна хальфаху, сподвижники молились сзади него. Те, которые были, когда его Абдул-Малик ибн Марван назначил наместником в Ираке. Те сподвижники, которые были, Абдулла ибн Мас'уд и другие, что молились сзади этого человека. Кемакяна сахаба, опять же, Валид ибн Укба, опять же, ибн Муаид, физамани Усман, то есть, естественно, наместником Усмана был человек, который был в Куфе, употреблял спиртное, Валия Дубина. Сподвижники молились за ним. И так далее. Понятно этот вопрос. Фасунна, то есть это из основ ан юсалли амагум ракятин ядину би аннага тамма, то есть ты убежден, что твоя молитва. Естественно, здесь автор указывает на вопрос, что если есть мечеть, то есть ты знаешь, здесь ахлюль бида, а здесь ахлю сунна, либо здесь какие-то нечестивцы, а здесь что праведник, то однозначно ты идешь. И здесь у некоторых ученых, которые говорят, что если это не правитель, сейчас правитель, мы говорим, однозначно из основ сунны, но если это не правитель и есть нечестивец молится, и вместе с этим, что есть рядом мечеть, в которую ты можешь пойти, что есть праведники, то у ученых есть разногласия, можно ли молиться за этим человеком, либо нет. То есть человек, естественно, приверженец сунны, праведный человек, никогда не будет ходить в эту мечеть. Аллаху субханаху ва тааля алим, что пока они мусульмане, мы говорим, что молитва за ними действительная. Аллаху субханаху ва тааля алим. И последнее, что упоминает автор здесь, естественно, сегодня, би идниллахи субханаху ва тааля. Имам Ахмад говорит: «Ва ман хараджа аля имам мин аиммати аль-муслимин, ва кад кана ан-насу иджтамау алейхи». وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان برضا أو بالغلبة فقد شك هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. То есть он говорит, что если человек что? То есть этот человек выходит против правителя, нечестивца, говорит, каким бы путем он не стал правителем, мы уже пути говорили, то он говорит, что وأقروا بالخلافة. Говорит, факат шакка гадаль харидж асаль муслимин. Вышел против джамаата. То есть распространяет смуту и раздор, что в рядах мусульман. Вахаляф аль атар ани наби саллаллаху алейхи ва саллям. Противоречит чему? Мы говорим, текстам, которые пришли, что от того, кто не говорит про пристрастию саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ма янтыку ани ль-хава ин хуа илля вахьюн юха. Поистине посланник Аллаха, мы говорим, что десятки хадитов. Этот человек противоречит текстам, прямым текстам шариата. Инмата хариджу аль-хариджу алейхи, тот, который вышел против правителя, текст, естественно, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мата мита танджалия, умер в джагилии, валияду билля. Человек, который вышел, умер в джагилии. Валя яхиллю киталю султан, валя л-хуруджу алейхи ли ахадин минан нас. Никому не разрешается это, нету человека, кому бы, что было дано, позволено выйти против правителя. Фаман фааля далика фахуа мубтадиа. Аля гайри суннати ва тарик, как мы сказали, человек мин ахлиль бида, кто выходит против правителя. Прямые слова. То есть, естественно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, явно сказал, естественно, ман раа мин амирихи шейан якрагуху. Посмотрите. Слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в двух достоверных сборниках и хадисах, мы говорим, братья, очень-очень много. Кто увидел у правителя что-то, что ему не нравится, فليصبر عليه, пусть терпит это. فإنه من فارق الجماعة, посмотрите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это мудрость, объясняет, почему выход против правителя, просто выход нет. Человек смутьян, опасный для общества. То есть сеет смуту среди мусульман. فارق الجماعة, отстранился от джамаата, то есть пытается расколоть джамаат. Фарак аль-джамаа шибран, фа иннаху ман фарак аль-джамаа шибран, кто отстранился от джамаата, то есть повиновение правителю здесь имеется в виду, и джамаат, который под правлением, фа мата илля мата митатан джагилия, человек умер в джагилии, который вышел против правителя, естественно, автор говорит, что имеется в виду здесь лейс аль-мурад бихи, уна аль-куфр, ва иннам аль-мурад аль-ваид аш-шадид, то есть, естественно, что это угроза, не имеется в виду, что человек умер, где человек умер, то есть в неверии. Это большой грех. Хариджиты, естественно, они в исламе, хотя было среди сподвижников разногласие. В исламе хариджитов. В исламе хариджитов, как сказал Али, ради Аллаху ангу, ихвануна багау алейна факатальнахум. Ихвануна вышли, то есть наши братья, мусульмане, вышли против меня, против правителя. Естественно, факатальнахум, и мы сражались с ним. И поэтому ученые говорят, что это конкретное указание, что выход против правителя, что гомин каба и риддунуб, один из больших грехов, он говорит, баль гомин шиари ахль бида, это что? То есть убеждение приверженца множества, как то, братья, мы говорим, как аль-хаварич и муатазилиты. Хаварич, муатазилиты, муатазилиты, посмотрите, хамелеоны. Когда они говорили таухид, это что они имели в виду? Таухид. Таухид имели в виду отрицание качеств Аллаха Субхану ва Тааля полностью. Называли это таухидом. Они не называют это, посмотрите, что мы отрицаем, у Аллаха нет качеств. Они говорят таухид. Посмотрите, как разукрашивают свое. Здесь они говорят, что аль-амр биль маруф ва нахи аль мур. Выход против правителя одна из основ муатазилитов. Они это называют побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого. Посмотрите, хамелеонство у алияду билля. Это. И он говорит, опять же, то есть хариджиты, мы говорим, муатазилиты, и опять же, это одна из основ рафидитов, шиитов, это выход против правителя. несправедливо, естественно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман хараджа мин ат-таа, ва фарака аль-джамаа, мата митат аль-джахилия, ва ман каатала тахта раяти намия, яхдыбу ли асабатин, ау ядру или асабатин, ау янсуру асабатин, факутила факитлятун джахилия, ва ман хараджа аля уммати, ядрибу барраха ва фаджираха, ва ля ятахаша мин муминина». То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то же самое. Сказал, что кто отстранился от повиновения, то есть вышел против правителя, человек умер в джагили, и что? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что «фалейса минни валесту мингу». То есть это что? То есть я отстраняюсь, отрекаюсь от этого человека, никакого отношения ко мне не имеет, я к нему никакого отношения не имею. Этот человек, посмотрите. Это все тексты. Посмотрите, сегодня люди, мы говорим, опять же, к пользе, идут где-то, участвуют в каких-то вооруженных то есть действиях. И называют это джихадом, естественно, валиядубилля. И мы говорим, здесь говорится, знамя неизвестное. То есть знамя есть муть. Есть какая-то муть. То есть нету четкого знамени. Посмотрите, здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал это «Ваман каталя тахта раятин амия». Мата мита таль джагили. То человек умер, опять же, умер где? Умер в джагилии, валиядубилля. То есть сегодня люди, мы говорим, удивительное положение. И автор говорит: «Ва амма ахлю суннати валь джамаа фаля яруна аль-хуруджа ля уляти аль-умур илля би хамсати шурут». То есть пять условий, ученые добавляют некоторые. То есть выхода против правителя. Пять условий. Первое, он говорит... Естественно, мы добавляем сюда, как упоминают здесь другие ученые ислама, то есть это хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его спросили о выходе против правителя, он сказал: «Ля, илля антароу куфран бавахан индакум мин Аллахи фиги бурхан». Выходить, можно выходить, подвижники спросили, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Нет». И поэтому что? Пророк первое сказал: «Илля антароу, пока вы не увидите». Не то, что сегодня мы говорим, распространяются слухи, распространяются вести, новости, неизвестно. Аллах, субхану таля, братья, кто изучает, хоть немножко нюхал науку хадитов, у человека по милости Аллаха появляется одно что? То есть одно качество, что этот человек не принимает известия, субхану Аллах, не удостоверившись в чем? В цепочке передатчиков кто такие? Достоверная информация либо нет? Аллах Субхану ва Тааля, наука хадитов чего начинается? Со слов Аллаха Субхану ва Тааля: «Инджа акум фасикун бинаба инфатабайну». Если придет нечестивец какой-то вестью, убедитесь в достоверности. «Антусыбу кауман биджагалятин, фатусбиху аля ма фаальтум надивин». Потом вы будете сожалеть, если вы на этом построите свои убеждения, действия и так далее. Это очень важно, это правило вообще, то есть акида ахли сунна валь джамаа. Что ты должен убедиться, брат, если ты вообще благоразумный. Мы говорим, разумный человек, он убеждается для того, чтобы построить, мы говорим, убеждения, слова, дела. А мы сегодня нет, увидим чудеса. Первое, чтобы ты увидел. И посмотрите, здесь опять же мы говорим, что это возвращается куда? Ахлюль, ахди вальхиль. Мы о ком говорим? О свержении, выход, все люди выходят. Нет. Решают большие ученые ислама, либо люди, то есть во главе которых, естественно, ученых, ахлюль акди валь хиля, решают этот вопрос. Не люди решают, вы увидите ли, что и вышли? Давайте сейчас революцию все соберем, увидели у правителя, увидели. Первое, чтобы увидели. Второе, мы говорим, первое, что это решает этот вопрос, первое условие, чтобы вы знали большие вопросы к большим ученым. Вопрос какой? Вопрос Аллаху Акбар. Это вопрос что? Вопрос это какой-то... О сунне я говорю, несмотря на что сунна велика. Но это что? Что, допустим, человеку можно делать, либо нельзя то, что касается сунны и так далее. Либо является это сунной, либо нет, хотя это разговор в религии, то есть все велико. Нет малых вопросов. Но это вопрос, который имеет отношение к исламской общине. И ученые говорят, сегодня спортсмены, блогеры какие-то разговаривают о вопросах, которые имеют отношение к умме, к исламской умме. И люди слушают, миллионы подписчиков, братья, это говорит, что... Это говорит о плачевном положении нашей общины. То есть в этих вопросах кто должен, кто имеет прерогативу, кто имеет право разговаривать. Не просто ученые, не просто я говорю, которые 10-15 лет. Нет, ученые, которым, говорим, зубы съели. Которые являются обладателями больших знаний и обладателями великого опыта уже. великого опыта в жизни, то есть имеют опыт, имеют практику, имеют и так далее, они видят вещи, эти ученые, к ним мы возвращаемся. Второе мы сказали, первое мы сказали, что это первое основное условие, что эти люди решают, кто, то есть когда нужно выходить, никогда это кто, улюль хилли валь акд, либо улюль акди валь хилли. То есть обладатели власти, во главе которых ученые ислама. Второе, чтобы мы увидели, то есть, либо чтобы мы говорим, здесь опять же ученые говорят, что если есть весть, стопроцентная весть, о чем, что этот человек, это третье, что он выполнил куфр, 100%. Нет у него тауиль. Посмотрите, третье и четвертое, здесь четвертое, чтобы, что это является куфром, было доказательство, во-первых, что это мы говорим, илля антаро куфран бавахан, чтобы человек выполнил куфр, чтобы мы, во-первых, сказали про обладатели власти. Второе, мы говорим, чтобы мы увидели это, чтобы это стопроцентно, мы говорим, он совершил это. То есть имеется в виду воочию, не по слухам. Третье, что? Чтобы он выполнил действительно куфр. Почему? Потому что человек, мы говорим, что может выполнить. Ты видишь, суджуд делает. Видишь, человек делает суджуд перед идолом. И ты что говоришь? Это человек кяфир. А этот человек шел, субханаллах, с телефоном. И радостная весть, субханаллах. Что Аллах, субханаллах, таля, исцелил его ребенка и сразу сделал суджуд и шукр. Сделал благодарность Аллаху Субхану, и возле него он не заметил, что стоял какой-то идол. А ты со стороны видишь, что это человек, что идолу суджуд делает. То есть мы говорим, что 100%, что действие этого человека является куфром. Это следующее условие. Следующее, чтобы у нас было, посмотрите, куфран бавахан. Поэтому нету, что может куфр, может не куфр. Нету разногласия. Поэтому ученые говорят, что ля такфира илля фима уджми алейхи. То есть нет, не выносится такфир, кроме как в вопросе, в котором нет разногласия, что это куфр. Бавах, чистый куфр, индакум мин Аллахи фиги бурган, у вас есть доказательства из Корана и Сунны. Не как сегодня говорят эти джагири, кто не скажет, что это кафир, то это кафир. То есть это они. Я обязан говорить то, что говорят эти джагири. То есть кого-то они назвали. То есть мы говорим, их вынесение этого постановления, что это человек кафир, оно соответствует вообще шариату, либо нет. Джагири. То есть что спрашивал брат. Говорю, что должно быть, что? Должно быть ясное доказательство из Корана и Сунны. То есть, что мы здесь говорим? Первое, что это решают ученые ислама. Второе, что это должно быть увидено воочию, либо что? Достоверное известие. Что это человек, что? Посмотрите. Это второе. Третье, что этот человек должен выполнить куфр. То есть, нет вариантов, что его действия, его слова, либо он говорит о своих убеждениях, являются куфром. Чистым куфром. И следующее, что говорит автор, «Ан якуна вадихан мин аль-китаб ва сунна», чтобы у нас было чистое, ясное доказательство. То есть предыдущее имеет к его действию. Мы говорим, что может он сделает что-то явно куфр, но на самом деле нет. Следующее, что имеет отношение к доказательствам из Корана и Сунны, что это стопроцентный куфр. Понятно? Опять же ученый, посмотрите, здесь говорит, «Уджуду аль-бадиль аль-муслим», чтобы у мусульман был что? То есть, чтобы у мусульман, то есть, естественно, под руководством, если они уже вышли. Естественно, братья, это все теоретически. То есть, на практике это практически невозможно. Но теоретически что? Посмотрите, что мы говорим, что здесь упоминаются. То есть, хадис пришел, эти условия. Что ученые говорят, что чтобы у вас, если мы говорим, что это... Чтобы этот человек, если он неверующий, то нельзя его заменить другим неверующим. То есть автор говорит, как сегодня какие-то военные перевороты, то есть этот сам военный генерал, и кто, он неверующий. Люди встают с ним для того, чтобы свергнуть этого неверующего правителя, он говорит, это не разрешается. Чтобы был бадиль, чтобы была замена, чтобы был правитель мусульманин. Понятно? И последнее, и это одно из самых важных, так же как и первое. Что это имеет отношение к большим ученым. И последнее это что? Вуджудуль кудрати валь истита. То есть они эти два взаимосвязаны. Чтобы была сила и возможность. Чтобы была возможность. Мы говорим, когда говорили, субханаллах, в Египте. Либо то, что происходило в Сирии, когда спрашивали некоторых из ученых, что происходило в разных местах, то ученые порицали, говорите, не выходите. Но когда люди не слушали ученых и выходили, мы говорим, что десятки лет в Алияду Билля кровопролитие, честь и кровь не останавливалось. Это. То есть, что была возможность. Ученые спрашивали, есть ли у вас армия, есть ли у вас власть, либо армия с правителем. Они говорили, армия с правителем. Но нас что? Нас десятки тысяч, как говорили, когда шейх Аль-Альбани спрашивали люди в Алжире. Нас десятки, сотни тысяч муахидов. Правитель неверующий, он спрашивал, и армия где? Они говорят, что армия с ним, он говорит, не выходите, не выходите, не послушали и так далее. По милости Аллаха, субханаху ва тааля, тысячи из них по причине телефонного разговора шейх Ибн Усеймин, рахимуллах, тысячи из них вернулись. То есть вернулись от своего убеждения и так далее. Но далеко не все. И это послужило, мы говорим, кровопролитием на десятки лет в Алияду Билля. Так что мы говорим, что давали фатву Алияду Билля, что можно убивать. То есть и после этого Хаварич, естественно, сын убивал своего отца, брата и так далее. Женщины, вообще о них можно не говорить. И естественно, автор говорит то, о чем мы говорили, дорогие братья, что из основ шариата, и мы уже об этом упоминали, это что? Что это джельбуль маслаха, ватакмилюха, вадар уль мавсадати, ватаклилюха. То есть мы говорим, что из основ шариата, что это то есть следовать тому, что приносит благо, то есть и совершенство этого, и отстраняться от того, что приносит вред, мы говорим, либо умалять этот вред. То есть благо и что? И следовать, то есть требовать совершенства, если ты не можешь абсолютного блага, хотя бы часть этого. Но основа, чтобы отстранялся от вреда, либо мы говорим, что уменьшил вред. И вот это вот уменьшил вред, мы говорим, из основ шариата. Из основ шариата, что вред есть, мы говорим, ахаффу дарарайн. Ахаффу дарарайн, это что? Лучше из двух зол. То есть выбирается во многих случаях. И особенно в эти времена, мы говорим, посмотрите, времена, братья, нечистые. То есть нету чистого имана, все как во времена сподвижников, вы думаете, нет? Особенно в эти времена, что человек выбирает из двух зол. Естественно, посмотрите, изучение, то есть этого понимания. То есть понимание шариата, как взгляды шариата. То есть ты становишься, что живешь шариатом Аллаха Субхану Таля, понимаешь мудрость шариата Аллаха Субхану Таля. То есть на одной, мы говорим, чаше ты взвешиваешь что? То есть взвешиваешь свои эмоции необузданные, свой неполноценный разум, а на другой стороне у тебя тексты шариата. И ты понимаешь, насколько, субханаллах, то есть насколько ты глуп, субханаллах, насколько мы нуждаемся в шариате Аллаха, субханаллах, насколько несовершенен человеческий разум, субханаллах. Насколько шариат Аллаха, субханаллах, разве в шариате в этом нету знамений, субханаллах, что это истина? То есть это прибавляет нам имана. По милости Аллаха, субханаллах, та'аля. Ада ва саллаллаху аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахби аджмаин. Джазакум Аллаху хайран.